Лептоне. Я протянул ему листок из календаря и записку. Между прочим, из своего окна она видела трех ФБРовцев, выходящих из дома. Помните об этом, когда будете допрашивать ее? Допрашивать ее? За это? Он постучал пальцами по фотографии. Нет, я явился сюда главным образом ради того, чтобы предложить вам пари. Ставлю $50 против одного, что если вы получите ордер и прочешете ее квартиру, то обнаружите кое-что, что доставит вам удовольствие. И чем скорее, тем лучше. Я поднялся с места. Вот и все. Черт-то с два, все. Его красное лицо еще больше побагровело. Садитесь, я допрошу вас. Что мы обнаружим и где вы это спрятали? Я ничего не прятал. Послушайте, вам известно, что, имея дело со мной, вы имеете дело с мистером Вульфом. Вы знаете также, что я всегда придерживаюсь инструкций. В настоящее время я больше ничего не могу сообщить вам. Я нем как рыба. Любое количество времени, которое вы потратите на брань, будет потерянным временем. Заполучите ордер, воспользуйтесь им, и если вы найдете что-нибудь в квартире мисс Дакас, мистер Вульф будет рад вместе с вами обсудить все. Сперва я обсужу это с вами. Вы никуда отсюда не уйдете. Разве только если буду подвергнут аресту. Я обиделся. Что еще вам от меня надо? Ради самого Господа Бога. Вы занимаетесь этим убийством уже более 2 месяцев. У нас оно заняло всего 1 неделю. Я встал и направился к двери. Я был уверен, что если не он сам остановит меня, то это сделают внизу, когда я выйду из лифта. Но дежурный у входа, знавший меня в лицо, только кивнул, не слишком дружелюбно, но почти по-человечески. Я не остался в долгу. Все было в порядке в нашем старом особняке. Эшли Джервис и Дейл Кирби накормлены, получили по своей $1000 и отправились в освояси. Фред и Ори за 2-дневную работу получили по 300, значительно больше обычного. И тоже уехали. Саул находился в конторе миссис Браннер, готовясь то ли красить стены, то ли штукатурить их, что больше придется ему по душе. Вульф, конечно, читал книгу, и, конечно, не ФБР, которое никто не знает, так как теперь он, во всяком случае, кое-что уже знал. И в 4 часа поднимется наверх в оранжерею, точно по заведенному распорядку дня. Так как я никогда не сплю после обеда, даже если не доспал ночью, я вполне мог позволить себе выйти и прогуляться, что я и сделал. Я остановился напротив дома 63 по Арбор-стрит. Было холодно, я продрог. Ключи были все еще у меня в кармане, так что я перешел через дорогу и поднялся на 3-й этаж в квартиру Элтхауза. 53 часа прошло с тех пор, как я сунул револьвер между пружинами кушетки. А этого времени было вполне достаточно для любой девицы, чтобы отыскать 1000 револьверов и перепрятать их в другое место. Если его там не окажется, мы будем в глупейшем положении, а то и хуже, так как я направил Крэмера по следу. Он понимал, что Вульф послал меня не из пустого подозрения, а твердо зная, что в квартире есть что-то горяченькое, если оно исчезло, виноватыми окажемся мы. Если бы я прямо сказал ему про револьвер, то тем самым признал бы, что скрыл важную улику, и тогда, если меня заподозрят в чем-нибудь еще более худшем, прощай наши лицензии. Вас может не интересовать состояние моих мыслей, но, поверьте, они волновали меня. В гостиной Элтхауза я отдернул портьеру на одном из окон и прижался лбом к стеклу, чтобы видеть тротуар внизу. Довольно глупое занятие, но что можно было требовать от меня в моем тогдашнем состоянии? Часы показывали 3:30. Я покинул Крэмера всего 40 минут назад. А только для того, чтобы получить ордер, ему понадобится не меньше часа, так что я еще ничего не мог увидеть. Стекло было холодное, лоб у меня занемел. Но я нервничал. и все прижимался лбом к стеклу,